Вот, настроив всю систему для практически автономной работы, я отправился к вратам, а через них уже с пересадкой в одном из миров домой. Мир МФ-15ЧФ-09УРДВМ-15ГП-01. 15 лет после ухода неведомой хрени спустя. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова я, Эмма Гамп, Джо Бодрон и наша передача «Неделя». Сегодня мы, как обычно, расскажем о самых значительных событиях этой недели и грядущем. Итак, Джо, что же случилось в мире на этой неделе? Эта неделя выдалась очень богатой на события, Эмма. Начать стоит с просто-таки мирового масштаба новости. Буквально несколько часов назад завершилось собрание стран Большой Пятерки, на котором было принято решение о создании единого государства. Это и правда невероятная новость, Джо. Ведь уже несколько лет подобные предложения от нашей очаровательной премьер-министра Беллы Уайт отклонялись. Да-да, но молодое поколение мыслит не так закостенело, и победивший на выборах Антон Долохов поддержал эту инициативу, как и чуть позже пришедший к власти Набрыкалсья. И что же поменяется для всех нас, граждан этих стран? Как уверяют, теперь уже совет при лорде земли, для граждан все это пойдет только на пользу. Будут открыты границы, убраны налоги на ввоз и вывоз товаров, что приведет к понижению цен, и это только один из многих плюсов. Джо, ты сказал совет и лорд земли. Я немного не понимаю, о чем ты, поясни, пожалуйста. Да-да, Эмма, для меня это тоже стало большой неожиданностью. Все главы государств войдут в совет, функции которого мало будут отличаться от того, чем они занимались до сих пор, а именно управление вверенных областей нашего нового государства. Кого же избрали лордом земли? О, эта новость самая горячая из всех, что мне доводилось сообщать. Им стал президент Международной конфедерации магов, Томкате. Его кандидатуру поддержали не только главы мира немагов, но и главы пяти крупнейших министерств магии. Это и правда невероятная новость, ведь до назначения на пост президента Международной конфедерации магов Томкате был министром нашего родного магического министерства Британии, на котором его сейчас прекрасно замещает Милли Уизли. Да, наша страна может похвастаться не только самыми передовыми технологиями и маготехнологиями в мире, но и самыми красивыми министрами. Джо, ты так говоришь, будто готов сделать им обеим предложение. И сделал бы, если бы не заявление мисс Уизли: «Я замужем за своим постом министра и, как гласит клятва, только смерть разлучит нас». А вот во втором случае меня опередил наш многоуважаемый лорд Том, чье предложение было принято Беллой Уайт. Вау, Джо, с этого и надо было начинать. Эта новость еще более горячая, чем образование нового государства. Дата свадьбы уже известна, а место проведения, списки приглашенных, спокойствие, только спокойствие, Эмма. Ничего более того, что мисс Уайт ответила согласием, пока неизвестно, а потому стоит перейти к другим событиям, заслуживающим внимания. Ты прав, Джо. Три дня назад, силами элитного отряда по борьбе с нежитью «Розовые котики», был полностью зачищен Вашингтонский некрополь. К сожалению, не обошлось без жертв. Почти минутой молчания павших в борьбе с немертвыми. Эмма, я слышал, что в ближайшее время планируется уничтожение токийского некрополя. Да, Джо, по заявлениям главы отряда, Драко Малфоя, в следующем месяце вопрос с нежитью будет полностью решен. Это замечательные новости, Эмма. Все мы помним трагедию 12-летней давности. В этот день, несмотря на все действия этого старого маразматика Дамблдора, который, пользуясь своей уже сомнительной славой, кормил всех волшебников своим бредом о вернувшемся из мертвых темном лорде, заставляя всех искать в темной комнате черную кошку, которой там на самом деле нет. В тот день многие маги, только закончившие пятый курс Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина, встали на защиту человечества, наплевав на статут секретности, который был отменен утром следующего дня вставшим во главе Министерства Британии Томом Кате, который во главе с верными ему волшебниками бескровно провел смену власти в магической Британии. Джо, меня всегда интересовало, а какой факультет закончил ты? К моему глубочайшему сожалению, я в те времена был студентом Гриффиндора, факультета отстающих и неумех. После Дня мертвых факт того, что был учеником этого факультета, стал приговором. Таких даже не допускали до проверок при поступлении в Аврорат, и уж тем более никто из них не мог даже мечтать о том, чтобы оказаться в розовых котиках. Нет, были единицы выпускников Гриффиндора, кто добился многого, но, как о таких говорила шляпа, те просились на Гриффиндор из-за того, что когда-то там учились их родители из-за подлой агитации тогдашнего директора. Яркий пример этого волшебник, о котором пойдет речь далее, Невилл Лонгботтом, также известный всем как великий тайный темный лорд Красной планеты, ну еще и заслуженный герболог и терраформатор. Джо, но ведь во всех интервью мистер Лонгботтом категорически отрицал правдивость всех этих слухов. Да-да, Эмма, и мы ему безусловно верим, как и его 20 женам, которые в один голос утверждают, что их муж добрейшей души волшебник, а никак не тот, кто поработил самого дьявола. Но мы же знаем, как оно на самом-то деле. И ведущий подмигнул зрителям. КХМ, так какие там новости с Красной планеты? Да-да, Эмма. По заявлению нашего невеликого тайного темного лорда Лонгботтома, уже через год по поверхности Красной планеты можно будет гулять без какой-либо защиты. Выведенный им совместно с Узумаки Усаги новый вид магического лопуха способен расти на поверхности Красной планеты и в течение года насытить ее кислородом до уровня, когда она станет пригодна для жизни. После все эти заросли погибнут и станут удобрением, на котором будут произрастать уже полезные для человечества растения. В планах на следующий год начать демонтаж куполов 8 крупнейших марсианских городов. Джо, если уж упомянули Узумаки, ты же учился в одно время с Усаги Узумаки. Да, но был на другом факультете и курсом младше. До этого была большая шумиха вокруг ее брата, но до широкой общественности это дело не дошло. Если верить слухам, это тогдашний директор подбросил ему темные артефакты и помог сфабриковать обвинение в демонологии. И все поверили ему на слово. Парня приговорили к поцелую дементора. Обычно от волшебника оставалась только пустая оболочка, но в случае с ним дементор сдох. Это что-то типа той истории с Гарри Поттером, который выжил после Авады. Да, но в этом случае все свидетели, которых было очень много, старались молчать о случившемся. А с Поттером о его подвиге трубили на каждом шагу, хотя было непонятно, кто был свидетелем случившегося. Что касается Узумаки Усаги, то был инцидент во время проведения Тримудрого турнира. Кубок огня тогда выбросил четвертого участника, которым и оказалась мисс Усаги. Я помню тот момент, когда она поднялась со своего места и с гордым видом пошла в комнату для чемпионов. А через некоторое время я стал свидетелем разговора в библиотеке между чемпионкой от Шармбатона, Флёр Делакур, и студентами Хогвартса. Мисс Делакур тогда сказала, как можно выставлять эту малышку против этого монстра. На что студенты третьего курса Коктеврона ответили, да-да, нам тоже жалко дракона. И да, дракона действительно было жалко. Но уже тогда было видно, что директор имеет зуб на Узумаки. Мисс Усаги выступала последней и, выйдя на арену, просто приманила золотое яйцо манящими чарами, на самом деле использовала нити чакры. Это была победа интеллекта, как и подобает студентке Коктеврона. Но директор ее собственной школы не засчитал победу и обвинил в жульничестве, так как он лично зачаровывал яйца против манящих чар. Мисс Усаги ответила на это, что может он по старости не те яйца зачаровал, и очень выразительно посмотрела, точно обозначая, какие именно яйца она имела в виду. Но тем не менее было принято решение провести повторное испытание с запретом на использование манящих чар, что было явной дискриминацией, так как для остальных участников дополнительных условий и ограничений не было. Вот тогда мисс Усаги показала то, из-за чего все жалели дракона. Она просто подняла камень размером раза в два больше дракона, без всякой магии, и метнула в дракона, который из-за того, что был пристегнут цепями, не смог увернуться. Дракона от удара просто снесло, сорвав и цепи его державшие, и размазало по стене арены. После чего она медленно подошла и забрала яйцо. Директор Хогвартса выставил ей самый низкий из возможных баллов, аргументируя это излишней жестокостью. Хотя когда до этого она использовала самый гуманный метод, возмущался и требовал не засчитывать победу. Все последующие испытания она проходила так же кроваво и разрушительно. Думаю, всем запомнилась волна адского пламени от входа и до самого центра лабиринта, которой она проложила себе прямой путь. Директор также возмущался по этому поводу, но Кубок Огня признал победителя, и ему пришлось с этим смириться. Надеюсь, нынешний директор Хогвартса такого безобразия не допускает. Конечно, конечно, Эмми, миссис Дурсли замечательный директор. Она в свое время с отличием закончила Хогвартс на факультете Слизерин, а после стала первым профессором по защите от темных искусств, который продержался на должности больше года. До этого директор Дамблдор списывал свое халатное отношение и неумение в подборе персонала на некое проклятие, которое, о совпадении, наложил тот самый темный лорд, которым он всех пугал, и которого так и не смогли найти. Джо, а пятикратный чемпион мира по боксу, Дадли Дурсль, случаем не родственник директрисы Дурсль, вообще-то он ее муж. Как же такую новость обошли своим вниманием Криви? Возможно, они были дружны еще во время учебы. Да и настраивать против себя директора школы, в которую пойдут твои дети, на такое даже такой отчаянный фотограф, как Колин Криви, не пойдет. Пробраться в аномалию, ведущую на другой план бытия, и сделать фото того, как спариваются горгурды, легко и непринужденно, а вот лезть в личную жизнь пятикратного чемпиона мира по боксу и директора Хогвартса, нет. Как по мне, это доказательство того, что у братьев Криви все же есть инстинкт самосохранения. Думаю, мы слишком отвлеклись, Джо. Да-да, Эмма, ты совершенно права. Нам следует вернуться к новостям этой недели, а дела прошлого оставить для нашей воскресной программы «Дни былого». Итак, знаменитый мультимиллиардер и филантроп Люциус Малфой построил целый город для жертв каракасской аномалии, которые из-за этого магостихийного бедствия лишились своего дома на ближайшие 7 лет. Благо, что бюро маг-аномалий смогло спрогнозировать появление гравитационной аномалии 6 класса и объявить эвакуацию. На Земле с каждым годом становится жить все страшней. Многие хотят перебраться на Марс или на одну из лунных станций. Не стоит паниковать, Эмма. По заверениям ученых, они в ближайшее время смогут не только предсказывать время и тип аномалии, но и локализовать и устранять их. Это внушает уверенность в завтрашнем дне, Джо. А теперь перейдем к другим новостям. Узумаки Нарука из самого эксцентричного магического клана мира выдвинула требование о признании законности однополых браков. В поддержку этого требования выступил известный профессиональный геймер и шестикратный победитель турнира по виртуальному спорту, Гарри Поттер. Ты немного не права, Эмма. Мисс Узумаки выдвинула требование о признании законности браков между девушками. А на поддержку мистера Поттера она ответила: «Из-за таких пи, как ты, в нашей партии постоянное пополнение, и даже узаконенное многоженство ситуацию не спасает. Ой, простите за ошибку». Ничего, это чиновники подогнали текст прошения под свои нормы, по этому поводу скорее всего будут еще суды и разбирательства. Это так же, как было 3 года назад, когда мисс Нарука выиграла процесс об узаконивании использования тентаклей. Да-да, тогда тоже были разбирательства и суды, так как изначально предлагалось использование зелий, отращивающих тентакли, только девушками, доказавшими свою нестандартную ориентацию, которая вызвана состоянием души, а не глупым любопытством. С учетом того, что клан Узумаки является единственным создателем и производителем данного зелья, проблемы эти поправки не вызвали, так как они бы просто не стали продавать его тем, кому не хотели. Джо, а в этом клане вообще есть нормальные волшебники? Ты хотела сказать не столь эксцентричные личности? Да, именно так. Есть Узумаки Акура, владелица клиники Узумаки. Она замужем, имеет 3 детей и утверждает, что является очень дальней родственницей остальным Узумаки. Наверное, это элитная клиника. Нет, Эмма, эта клиника открыта для всех желающих, и цены там приемлемые, а уровень лечения довольно высокий. Там же проводят и омоложение, для обратившихся в первый раз скидка 50%. Думаю, лет через 10 обязательно воспользуюсь услугами этой клиники. А сейчас перейдем к криминальным новостям. Вчера вечером была задержана террористка, сторонница Дамблдора и создательница организации Говны, Гермиона Грейнджер. Эта недалекая фанатичка с особой жестокостью и цинизмом насильственно дала свободу более чем 60 домовым эльфам. Да, ее идеи такие же, как и название ее организации, полные говны. Как вообще можно было до такого додуматься? Или маразм Дамблдора оказался заразен? Но тогда каким образом это передавалось? Возможно, половым путем. Но ведь ходили слухи. Эмма, есть же оборотное зелье. Никогда не понимала людей, пользующихся этим. И зря, очень полезное зелье для тех, кто хочет разнообразить свою семейную жизнь. Есть даже специальные пункты, где можно за определенную плату сдать волосы именно для использования в оборотном зелье. Но вернемся к мисс Грейнджер, которая неоднократно пользовалась этим зельем для своих темных делишек. На ее совести не только эти жестокие поступки по отношению к домовым эльфам, но и стирание памяти немагам. Говорят, ее первыми жертвами стали собственные родители. Какой ужас. Надеюсь, с ними все в порядке. Нет-нет, Эмма, мисс Грейнджер пользовалась разновидностью стирающих память чар. В отличие от стандартных, они полностью и без возможности вернуть уничтожали память жертв, а также оставляли у немагов очень сильное внушение, перебороть которое практически невозможно. За все свои преступления ей светит от 20 до 50 лет в Азкабане. И пусть сейчас это не самая страшная тюрьма для волшебников, но после изменения и уничтожения дементоров она самая надежная в мире. Это обнадеживает. А то мало нам аномалий, нежити и прорывов с других планов бытия, так еще и всякие фанатики-психопаты творят все, что им в голову взбредет. Именно так, Эмма, но нас поджимает эфирное время, а мы еще не упомянули о новостях спорта. Джо, ты совершенно прав. На этой неделе состоялся финал мирового чемпионата по квиддичу. К сожалению, национальная команда Британии проиграла в самом начале чемпионата команде из Франции. Да-да, после того, как Джиневра Крам оставила большой квиддич, нашей сборной победы не видать как морщерогого кизляка. К сожалению, наше время подошло к концу, и мы, Эмма Гамп и Джо Бодрон, прощаемся с вами, до следующей недели. Пофары Тамари, нерадивый ученик неведомой злобной хрени, кем я себя возомнил, что же, представлюсь полностью. Арыта Мари, 18 лет, почти мастер стиля медвежьего кулака, герой-ренегат, великий владыка демонов в отставке, герой саперной лопатой, обычный японский школьник. И да, все забываю спросить. Мудила, у вас тут драконы водятся? Вот ты и показал свое истинное лицо, демон щита. Схватить его. Мудак аж подорвался со своего трона и, размахивая руками, начал подписывать себе смертный приговор. Да что же вы все такие тупые? Сколько можно повторять «я», не щит? Впрочем, техника призыва. Я положил правую и левую руки на пол, Кура. С правой руки, на которой была печать, поставленная Синсим, привычно потекли символы, сформировав круг призыва у меня за спиной. Техника призыва, ОМОН. С левой руки, на которой была печать, поставленная самыми правильными медведями, также потекли символы, формируя 12 кругов призыва вокруг меня. Через секунду со звуком ПФ в клубах белого дыма появился Кура и 12 медведей в бронежилетах с разгрузками, водкой, современным оружием, балалайками и в шапках-ушанках. Кура, Топтыгин-сан, всех надо брать живыми, нужна инфа. Главный в отряде кивнул мне, и все медведи поставили автоматы на предохранители и вытащили балалайки. И с ревом все мордами в пол, работает ОМОН, ринулись на охреневших придворных и стражу. Кура, на тебе эти. Я указал на лучника Куна и мечника Куна с их группами поддержки. А я пока с мудилой пообщаюсь. И никого не жрать, и даже не надкусывать. Жевать в целях самообороны также запрещаю, иначе лишу меда и других сладостей на месяц. Пока давал указания Кура, ОМОН уже уложили мордой в пол всех в зале и переместились на верхний ярус, причем все тела были без сознания, так как добровольно никто ложиться не хотел, а потому всех уложили силой, которой у медведей прилично. Кура под градом выстрелов от лучника Куна и тычков от мечника Куна неумолимо и медленно приближался к первому, вокруг которого столпились все остальные из их групп поддержки. Ему эти тычки, пускай и легендарным оружием, были словно укусы мелкой бжилы, неприятно, но даже шкуру не пробивает. Я же сделал рывок к мудаку, который попытался свалить куда-то. Оказавшись перед ним, я отпустил ему оплеуху за попытку к бегству. Удар был слабый, но даже так, у короля появился приличный некомплект зубов. Вот теперь по взгляду вижу, что можно нормально поговорить. Итак, король, у меня есть несколько вопросов, на которые вы ответите с радостью или бесконечностей. Эфтов и вбеев позволяев. Феркоф фибяф уничтож. Видимо, осознание еще не пришло к правителю этого славного королевства, а потому я опустил полотно саперки на кисть его правой руки, которой он напирался на пол после падения от моей оплеухи. Этим я срезал 3 пальца, на 2 из которых были кольцо и перстень. ХМ на большом пальце еще одно массивное кольцо, и на левой руке идентичный комплект имеется. Значит, если не заговорит, переходим к левой руке, а после к большому пальцу правой и левой соответственно. А колечко и перстень я возьму, а то вызов ОМОНа удовольствие не из дешевых. Итак, вопрос первый, можете вернуть меня в мой мир? Мудак на мой вопрос не отреагировал, а продолжил валяться на полу, держась за кисть руки из куля. Тяжело вздохнув, я махнул саперкой, отделяя еще одно колечко и перстень вместе с пальцами от тушки мудака. Фиит, уже готов отвечать на вопросы. Это, кстати, будем считать тестовым вопросом под номером 0. Итак, ваш ответ, король, и добрую улыбку. Мудила оказался тем еще мудаком и уродом, а также треплом. Во-первых, волны происходят не только в этом королевстве, у соседей жопа не меньше, и после первой они все собрались и решили, что каждое королевство призовет своего героя. Но Мудила счел себя самым умным и призвал всех четверых. В результате королева, у которой, как оказалось, вся полнота власти, а этот тут так, для мебели по большей части, укатила разруливать ситуацию. А то соседи хотели их всех еще до прихода второй волны на ноль помножить. А Мудила со своей старшей дочкой, этой самой шалавой алкоголичкой, решил, что в отсутствии мамки могут творить все, что им вздумается. Самое смешное то, что старшая даже не наследница, это место за младшей сестрой. Также во всем этом замешана церковь трех героев, а именно лука, меча и копья, они тут типа за хороших, а щит это вселенское зло, которое надо гнобить, а после уничтожить, максимально поиздевавшись. Шалава, между прочим, поставила мудака в известность о своем гениальном плане по обвинению меня в попытке изнасилования, которое тут карается смертной казнью, ну и обокрасть меня она также планировала, но вот незадачка, наткнулась на Кура. Во-вторых, отправить нас назад они не могут, как и призвать новых героев, пока живы старые. Между прочим, очень удобная система. Сдохли старые герои, призвали новых, и так по кругу. Ну а вернуться мы сможем только отразив все волны. По ходу рассказа Мудила, поминая церковь, пытался еще угрожать, но, лишившись еще нескольких пальцев, перестал. Конечно, оставалось ощущение, что Мудила чего-то не договаривает, но расспрашивать его дальше у меня уже уши болели. Слишком много зубов он потерял и теперь коверкал слова безбожно. Тут впору переводчика вызывать, чтобы понять, что он там лопочет. Но основное я понял, меня хотели гнобить и использовать. Так как я герой, казнить меня бы не стали, но вот пустить слух, это да, и жилось бы мне тут просто замечательно, ну а я, чтобы вернуться, рвал бы жилы, чтобы отразить волны, ну а потом бы на меня повесили всех собак вплоть до того, что я устраиваю эти самые волны, и грохнули. Вот только теперь мне намного спокойней, я понимаю, из-за чего все это и от кого ждать удара, и то, что в церкви может оказаться кто-то посильнее меня, меня не так пугает, как неизвестность и неопределенность. Как говорил Синси, если противника никак не победить, нужно использовать тактическое отступление, а после из засады или во сне приголубить его чем-нибудь убойным по голове. Но вот эти их характеристики и то, что можно усиливать свое оружие, мне очень интересны. Стать сильнее я не откажусь, а уж новость о том, что и мою верную соперку можно сделать мощнее, я воспринимаю с огромной радостью. Так что покидать этот мир посредством того чертежа пока не буду, но вот найти укромное место, где этот самый чертеж можно нарисовать, чтобы в случае чего можно было быстро рвать когти, стоит. Хорошо бы еще нанять того, кто будет собирать лут с местных монстров, и было бы вообще хорошо. Но вот после сегодняшнего меня скорее всего объявят в розыск с огромной наградой за голову, и из-за этого вряд ли получится кого-то нанять. Опустошив карманы и освободив от украшений всех находящихся в отрубе после ОМОНа людей, отправился прочь из дворца. Пока не пошли слухи, надо закупиться всем необходимым для переезда в другое королевство. Надеюсь, у них тут нет соглашения о выдаче преступников, которым меня точно объявят. Закупка всего необходимого заняла довольно много времени, местные оказались теми еще жлобами, а я хоть и получил прилично денег с придворных и героев, которые не успели спустить все выданные им мудаком деньги, но все равно тратиться излишне не хотел. Все же у меня возможны крупные проблемы в скором времени, и для их решения мне понадобятся услуги правильных медведей, а это не дешевое удовольствие. Да и на покупку того, особого, которое такое же, как у Синсе, тоже понадобятся немалые средства. Подозрительно, что по городу еще не носится стража в поисках меня. Я, конечно, принял меры по маскировке, а именно прикупил глухой плащ с капюшоном, намотал на лицо ткань, ссутулился, чтобы казаться ниже, под рубаху запихал и зафиксировал сумку, которая создавала вид наличия у меня пивного живота. Так что сходу меня узнать не должны, но вот полное отсутствие поисков опять-таки напрягает. Мне было бы спокойнее, если бы тут носились туда-сюда патрули из стражников и проверяли всех мало-мальски подозрительных личностей. Кстати, о подозрительных личностях, за мной уже минут 10 таскается какой-то разодетый круглый коротышка. И опять непонятно из-за чего. Ну не похож никаким местом на грабителя и наемного убийцу, да и шпион из него как из автомата лопата. Изначально с ним никого не было, так что отправить кого с сообщением, а самому остаться следить он не мог. Как и оставить послание или отправить его с голубем или передать через проходящего мимо человека, так как рядом с ним никто не крутился. Мне этот, своей загадочностью и непонятностью действий и мотивов населяющих его людей, мир очень не нравится. А поскольку я уже набил морду и отрезал пальцы короля, то о набивании морды еще какому-нибудь подозрительному типу беспокоиться точно нет смысла. Я тебя прекрасно вижу. Заканчивай ходить за мной, или тут и прикопаю. Я смотрю, вы в затруднении. Да нет, это у тебя сейчас будут проблемы, несовместимые с жизнью. Постойте, я имел в виду, что вам нужны помощники. Я осмотрел баулы с покупками, ну да, по мне создается впечатление, что помощь в переноске вещей мне не помешает. О, ну раз так, ты меня выручишь. И впихнул в руки опешившего коротышки один из баулов. Тот рефлекторно его схватил и крякнул от натуги, когда я отпустил его. Нет, я не предлагал свою помощь, у меня как раз есть то, что вам нужно. Да ну, и кто же ты? Я честный торговец, который торгует особым товаром. Сутенер, что ли? Судя по наряду, очень даже может быть. Хотя тут средневековье, а может они и в средневековье были. Да, жаль, нам на уроках истории не рассказывали о таких подробностях жизни людей тех времен. Заинтересовались? Не особо. При тебе ничего особого нет, или ты продаешь? Я даже отшатнулся от него из-за посетившей меня мысли. Нет, нет, что вы, я продаю рабов. Рабов, говоришь? Честно, я ничего не имею против рабства, нет, до того как меня призвали, я в общем об этом даже особо не задумывался, а вот там задумался и пришел к выводу, что это не такое уж и плохое явление. Многие скажут, что это не так, но я вот был на войне, когда орды демонов напали на поселение людей, и вот не будь рабства, они бы просто всех вырезали, и что-то мне подсказывает, что люди поступили бы так же. Но вот когда есть рабство, всех девушек, детей и более-менее пригодных мужчин уводили в рабство. Тут опять же скажут, что лучше смерть, чем такая участь, но они будут не совсем правы. Да, есть те, кто будет истязать и мучить до смерти рабов, но таких единицы, для других же раб, это собственность, а какой дурак будет портить собственное недешевое имущество? Если поискать сравнение, то это все равно, что, например, человек в современном мире купит новенький автомобиль, а после возьмет кувалду и начнет его ломать, обольет бензином и подожжет. Да и если для раба такая жизнь хуже смерти, он всегда может покончить с собой, при желании можно даже магический контракт обойти. Так что я ничего плохого в этом явлении не вижу, да и буду последним лицемером. После того, как мои спутницы по факту в рабство загнали спутниц последнего напавшего на нас героя, а я ничего по этому поводу не делал, да и Нири у меня в рабстве была, да и сейчас она моя рабыня. Так что я пошел за этим типом, вдруг у него суккубы есть. Но, несмотря на предвкушение, я не ослаблял бдительность, ведь это может быть ловушка. Так что я в любой момент был готов снести голову этому коротышке и призвать Курайамон. Коротышка привел меня к шатру, огромному шатру, больше похожему на те, в которых выступает бродячий цирк в фильмах. Вот мы и пришли. А вот внутри все было больше похоже на зверинец, даже звуки были соответствующими. Суккубы есть, суккубы, ну демоны женского полу, с милыми маленькими рожками на голове, милыми маленькими крыльями как у дракона на спине и милым хвостиком, заканчивающимся стрелкой и сердечком. Таких у меня нет, у меня в основном нелюдь, но есть и люди. Нелюдью называют все расы, что похожи на людей, но в чем-то отличаются, чаще всего их используют как служек и рабочую силу. Еще есть зверолюди, это те, в ком сильны животные характеристики. Из них готовят либо стражу, либо отправляют биться с себе подобными. Значит, суккуб нет. Я уже развернулся к выходу, обманутый в своих надеждах. Постойте, у меня очень богатый выбор. Вы непременно найдете то, что вам понравится. Вот тут я задумался. Мне действительно не помешает тот, кто будет собирать лут, да и такие мелочи, как уборка и готовка, проще спихнуть на купленного раба. Ведь мне предстоит больше по лесам шастать, а сам я заниматься всем этим не люблю. В прошлый раз этим занимались мои спутницы. Верность обеспечиваете магическими ошейниками? Нет, мы на каждого раба накладываем мощное проклятие. Оно построено на печати, цена которой – сама жизнь. Потому они никогда не лгут, и не в состоянии ослушаться и предать хозяина. Значит, Тут используется другой метод. Нужно узнать побольше об этих печатях. А печать можно поставить на кого угодно. Или нужны определенные условия. В принципе, можно на кого угодно. Главное крепко держать. Или чтобы тот был в бессознательном состоянии. А снять печать возможно? Да, но это требует редких ингредиентов. А потому довольно дорогое удовольствие. Дешевле просто поменять привязку. Да, все страннее и страннее. Если у них есть такие методы, то почему нас просто не опоили в первый же день и не поставили эти самые печати? Может, на призванных героев это не действует, но проверять желания нет. Ладно, показывай, что у тебя есть, уважаемый. Позвольте представить моего лучшего раба. 75 уровень. Он ведь еще и вида, преуспевающего в воинских делах. 15 золотых, и он ваш. Я внимательно посмотрел на скалящегося на меня человекообразного волка. От моего взгляда тот отпрянул от решетки и тихо заскулил. Не впечатляет, да и не подходит он мне. Подскажите, каких рабов вы предпочитаете? Суккуб, которых у тебя нет. Ладно, осмотрюсь тут, может и найду что-нибудь. Ассортимент у него и правда был большой, но ничего даже отдаленно похожего на суккубочек не было. Но вот, подняв полотно одной из клеток, я застыл. Там была девочка лет 11, но это было не очень важно, главное, она енот. Я обожаю енотов. Начиная с младшей школы, когда нас отвели на экскурсию в зоопарк и тамошний смотритель подвел нас к вольеру, в котором были еноты-полоскуны. Он тогда, ухмыльнувшись, дал одному из подбежавших к решетке енотов печенье. Тот побежал к прудику и начал активно его мыть в воде. Печенье, конечно, размякло и расплылось. А когда енот достал лапки из воды и посмотрел на них, у него была такая забавная мордочка. В общем, с тех самых пор у меня мечта завести себе енота в качестве питомца. Но, так как денег у нас было немного, да и у мамы была аллергия на шерсть, моя мечта так и осталась мечтой. Но я ее не забыл. И у меня, в списке планов на будущее, приобретение енота было на втором месте после приобретения собственного жилья. Я еще раз взглянул на енота-девочку так: «Мне срочно нужно печенье». Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068.0 https://vk.com/226989679457,242,559 Прикольный арт от Хиро Ноика. Глава 34. Перед тем, как вернуться в свой мир, задержался в домене, чтобы раздать ценные указания, а также посетить своих юг. У девочек новое поколение уже подросло, так что пора провести церемонию, да и остальным внимание уделить. Также надо будет навестить Кина и Ясуку. Последняя, по докладам хомяка, со своими обязанностями справляется просто на ура. Из нее вышел отличный суммонер с питами на все случаи жизни. Ну и, конечно же, я перед возвращением решил все же выпустить из свитка Луку и отправить ее в другой мир. Может, поживет среди людей да встанет на путь истинный. Мой выбор пал на техногенный мир, отражение моей земли 2000 года. Вопрос, куда ее пристроить, даже не стоял. В школу, конечно же, но не в японскую, там точно найдется какой-нибудь аиш, и ей может окончательно мозги или то, что их ей заменяет, переклинить. А потому отправлю к идеологическому противнику моей исторической родины. Тем более у них более приняты переводы учеников в середине года. Естественно, я подготовил все по высшему разряду. Купил дом, мебель, вещи, сделал на нее фальшивые документы, вдолбил в ее пустую голову легенду, а также кое-какие установки, чтобы лишнего не болтала и не делала. Замаскировал и законспирировал я ее капитально, хрена с два кто-нибудь заподозрит в ней вампира. Пов Джон Хилсинг. Меня зовут Джон Хилсинг, и я потомок великого охотника на вампиров. И плевать на то, что говорят родители. Они просто не знают всей правды или намеренно скрывают ее от меня. Они даже меня к психологу водили. Но я не помешанный на вампирах, и навязчивых идей у меня нет, как и мании преследования. А то, что я обвешал комнату распятиями и чесноком и держу осиновый кол под подушкой, еще не повод ставить мне такие диагнозы. Ну ничего, я им всем докажу. Вот найду вампира и всем докажу. Сегодня был самый обычный день, разве что было немного шумно, но мать сказала, что кто-то купил дом по соседству и сейчас туда заселяются. Я сел за стол и начал лениво ковырять яичницу с беконом вилкой, а после перешел к блинчикам, которые запивал молоком, и иногда поглядывал на улицу. Там из грузовиков выгружали мебель. Вот пара качков потащила шкаф, следом комод, диван, стол, гроб, кресло. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Кха-кха-кха. Подавившись молоком, я закашлялся. Эти грузчики затаскивали в дом лакированный черный гроб. Джон, аккуратней, веди себя за столом культурно. Мам, там в соседний дом занесли гроб. Эх, опять твои фантазии. Ну и где твой гроб? Я ничего необычного не вижу. Тебе, наверное, опять показалось. Вот же, опять из меня дурака делает. Да как можно перепутать с чем-то гроб? Нужно провести разведку. На сей раз у меня будут доказательства существования вампиров. Джон, поторопись, автобус уже скоро будет. Но перед этим надо отбыть повинность в школе. Эх, и почему я, потомок великого охотника на вампиров, должен прозябать в этом месте? Уроки тянулись сегодня особенно долго, а ведь у меня вечером разведка. И вот на втором уроке наш учитель биологии вошел в класс в сопровождении просто отпадной красотки. Одета она была в черную короткую, слишком короткую, юбку, такую же черную курточку, под которой была, явно на размер меньше, чем следовало, надета белая футболка с рисунком летучей мыши и надписью «Илови Блад». Она была голубоглазой блондинкой, которая сошла со страниц журнала для взрослых, КХМ. Класс, внимание! С сегодняшнего дня у нас новая ученица. Она недавно переехала сюда из Румынии. Румыния – это же родина вампиров. А еще эта надпись на футболке подозрительна. Поприветствуем Владиславу Алукардовну Цепеш. Можно просто, Алука. Меня так со, хо отец так называет. Цепеш. Да это же фамилия Дракулы. Момент. А Илюка РД равно ДРКУ Илья. И эти оговорки. Она явно хотела сказать создатель или хозяин. Она точно вампир. Да не простой, а потомок или птенец самого Дракулы. Займите свободное место. Ты вампир. Имея все эти доказательства, я просто не мог больше терпеть и решил открыть глаза всем окружающим. Кья, как ты догадался? Ха-ха-ха. Да, бойся, вампир. Ничего не укроется от взгляда охотника на вампиров. Ха-ха-ха-ха-ха. А чего это все смеются? И в меня пальцами тычут. КХМ мисс Цепеш. Не знаю, кто вас надоумил, но, пожалуйста, не подыгрывайте мистеру Хилсингу в его увлечении. Что? Да-да-да, как они смеют надо мной смеяться? Да и посмотрите на морду этой кровососки. Она же минуту стояла и тормозила, и только теперь поддакивает. Она же созналась, а эти ничего не поняли. Но я не сдамся. Я выведу эту кровопийцу на чистую воду. Как я и предполагал, она владеет вампирским гипнозом и сосет кровь учеников. Уже после третьего урока она вместе с Бридли ушла на большой перемене, и их до ее окончания никто не видел. А на урок они хоть и вернулись раздельно, но Бридли вел себя странно, да и выглядел. Ходил с улыбкой от уха до уха и еще более дебильным, чем обычно, выражением лица. При этом было видно, что он был сильно уставшим, видимо, из-за кровопотери. В противовес ему эта кровососка светилась довольствием, как мой кот Сэм, стащивший целого лосося. И уже через неделю вся наша футбольная команда ходила с дебильными улыбками и еле ползала по полю на тренировках и матчах. По школе поползли слухи, что Цепеш особо ну очень легкого поведения, обожающая делать минет. Ха, наивные дураки, она с них кровь пьет, а после внушает в головы этих озабоченных всякие глупости, чтобы те ничего не заподозрили. Я же не прекратил своих попыток вывести эту кровососку на чистую воду. Сделал вылазку к ней в логово, где точно полно доказательств. Но, чтобы не попасть под действие вампирского гипноза или еще каких вампирских чар, которыми точно было защищено логово этой кровопийцы, я использовал защитный шлем. Мне его по почте прислал мой верный друг и товарищ Боб Райт. Он, конечно, немного странный, верит, что нашу планету захватывают ящероиды, прилетевшие с Альфа Центавры. Я, конечно, ему подыгрываю в его заблуждениях, ведь он один из немногих, кто верит и осознает опасность вампиров. Хоть и утверждает, что вампиры это либо замаскированные ящероиды, либо их биологическое оружие, созданное для уничтожения человечества. И пусть сам шлем и выглядит как дуршлаг, который крепится ремешками от велосипедного шлема, и еще к нему прикручены разные лампочки, вертушки и маятник, но главное, это защита и функционал. Шапочка из фольги намного лучше, дешевле по материалам, проста в изготовлении, эксплуатации и хранении, а также дает меньший демаскирующий эффект. При всех этих плюсах она обеспечивает аналогичный уровень защиты, то есть никакой, от чтения мыслей и гипноза. Также была взята камера, на которую и будут записаны доказательства. Ну и, Конечно же, я обвешался чесноком и крестами, и про осиновый кол не забыл. Залил в водяной пистолет святой воды, надел защиту и отправился на разведку в логово вампира. Проникновение прошло как по маслу, но вот дальше эта подлая кровососка использовала запрещенный прием. Она натравила на меня Тима Симмонса. Этот несчастный зомбированный качок и по совместительству капитан нашей футбольной команды меня чуть не убил. Благо подоспела полиция, но они почему-то повязали меня. Тем не менее, меня уже на следующий день выпустили. Тим слишком сильно меня поколотил, а эта подлая кровососка не стала выдвигать против меня обвинений. Конечно же, не стала, ведь сделай она это, и ее вампирская сущность была бы раскрыта. Несмотря на эту неудачу, я не сдаюсь. У меня появился гениальный план, как показать всем, кем эта цепеш является на самом деле. Пока был в больнице, смог выкр позаимствовать на всеобщеполезное дело борьбы с вампирами набор для взятия донорской крови и сумку-холодильник для ее хранения и транспортировки. Следующие пару месяцев я готовился. К сожалению, никто из моих знакомых не выразил понимания в важности пожертвовать немного своей крови на борьбу с вампиром, а потому мне пришлось это делать самому. Никогда бы не подумал, что кровопотеря такая страшная штука. Я после каждого сцеживания крови еле ноги волочил, а эти сволочи, ради которых я стараюсь, каким-то образом после сеанса с этой кровосоской еще лыбится и даже на занятия и футбол ходит. И вот этот день настал. Я собрал достаточно крови и устроил засаду на эту кровососку. Сегодня матч по футболу. Наша школа принимающая, а потому сейчас многие на поле болеют за нашу команду, и зря. После этой они вряд ли вообще бегать смогут, разве что она их обратит в вампиров ради победы. Понаблюдав за потугами нашей команды, я понял, что пока все еще в порядке, но разгромный счет, с которым они уйдут на перерыв, а также задумчивая морда этой кровососки говорят о том, что она что-то задумала. А так как она любит быть в центре внимания, не просто так же вступила в группу поддержки и скачет тут с помпонами, и если бы не некие ее кульбиты, при которых она светила трусами, счет был бы еще более разгромным, то она точно обратит команду, чтобы те победили. Значит, стоит поторопиться и сменить место засады. Изначально я планировал облить ее кровью на глазах у всех, когда закончится игра. Вампир от такого обилия крови точно покажет свою истинную суть. Но теперь придется менять планы, чтобы спасти этих идиотов и не допустить их обращения. Ведь тогда молодые обращенные, потеряв контроль со стороны этой, могут начать самый настоящий вампир-апокалипсис. Да-да, именно поэтому я и предотвращаю их обращение, а не из-за того, что мне страшно будет уничтожать тех, кто на протяжении нескольких лет меня шпынял. Вот только эта кровососка вместо раздевалки, у которой я устроил засаду, за каким-то поперлась в туалет. Вот зачем вампиру туалет? Они же нежить, им это не нужно. И ладно были бы свидетели, так нет, она пошла туда совершенно одна. И по оговоркам, которые я слышал, одна из команды поддержки уговаривала ее зайти к игрокам и простимулировать и вдохновить их на победу. Эту надо будет тоже тщательно проверить. Да что там, надо будет всю команду поддержки проверить. План был прост: ворваться в туалет, окатить кровососку кровью, а после бежать к скоплению людей, праздновать победу. Собравшись с духом, я перочинным ножом разрезал горловину пакета с кровью и, выдохнув, ворвался в женский туалет. У раковины как раз стояла эта кровососка и мыла руки. Я быстро подскочил к ошарашенной вампирше и окатил ее с головы до ног кровью, после чего ломанулся к двери, у которой затормозил, услышав плач. Обернувшись, я увидел, как эта сидит на полу, ревет и пытается носовым платком стереть с себя кровь. Вот тут я и не выдержал. «Веди себя как нормальный вампир». Эта попытка притвориться обычной школьницей, которая еще и крови боится, меня взбесила. «Хнык-хнык, оставь меня в покое, и не надейся, вампир, я не успокоюсь, пока не раскрою твою истинную суть. Хнык, если я буду как хнык нормальный вампир, ты от меня отстанешь, хнык, ну да, тогда все поймут, что я говорил правду, и можно будет приступить к тому, к чему я готовился всю жизнь, уничтожению вампиров, кусь, После того, как я ошарашенно увидел сомкнувшиеся на моей шее клыки этой цепеш, мир резко потерял краски, а после начал погружаться во тьму, которая вскоре сменилась белым туманом с мелким вкраплением красного, в котором я и находился. «Плохой, плохой человек, облил меня своей кровью, бе-е-е», причитала Лука, сметая в совочек все, что осталось от потомка великого охотника на вампиров после того, как она высосала из него не только всю кровь, но и душу. «А Лука, ты как, тебе плохо?» В туалет постучал лидер команды поддержки. «Да, хнык-хнык, меня облили кровью». Жалуясь на жизнь, она смывала прах и истлевшую одежду в унитаз. «Что? Кто? Хотя не говори, это точно этот фрик Хилсинг. Все, я вызываю полицию». На сей раз он перешел все границы. «Шериф, следов Джона Хилсинга не обнаружено. Он как сквозь землю провалился. Но у него в комнате найдено пропавшее в больнице оборудование. Кровь, что он использовал, скорее всего принадлежит ему. Точнее можно будет сказать после экспертизы. А как жертва? Девушка в шоковом состоянии. При опросе два раза срывалась в истерику. У нее, судя по всему, гемофобия, а тут такое». Еле успокоил. «Что там с опросом свидетелей?» «Удалось узнать, что Джон Хилсинг сильно помешан на вампирах и считает себя не то охотником, не то потомком охотника на вампиров. Его из-за этого уже привлекали за хулиганство и проникновение на чужую частную собственность. Это когда? 2,5 года назад. Буквально за месяц до вашего перевода. Понятно. Продолжай». Джон Хилсинг сразу же обвинил переведенную ученицу в том, что та вампир. Ну, с ее фамилией и бывшим местом жительства у любого маломальски знакомого с творчеством Брэма Стокера возникнут ассоциации с вампирами. Но Хилсинга переклинило. Да, стоило его отправить на принудительное лечение после того проникновения. Теперь-то наша жертва готова подать заявление? Да. Но, шериф, мне кажется тут кое-что странным. Что именно? Где родители девушки? Или опекун? Ты прав. Я никого не видел. Ни сейчас, ни при прошлом инциденте. Пробей-ка ее по базам, на всякий случай. Думаете, она реально вампир? С усмешкой спросил помощник. Не глупи, но все равно она последняя, кто видела Хилсинга живым. Вы думаете? Нет, но уже 3 часа как все его ищут, а результата 0. Так что проверьте. И еще, сержант, застегните ширинку. Возвращение домой было какое-то будничное. Ну да, для этого мира я отсутствовал всего ничего, бывало. На миссиях намного дольше пропадал, так что, в отличие от меня, никто по мне даже соскучиться не успел. Но отловленная и затисканная мама была совершенно не против моего приступа, а даже всеми конечностями за. В моих коварных планах было утащить ее и Хинату в домен на островок, напоить зельем старения, а после отрываться по полной в течение нескольких недель, которые для этого мира опять-таки будут минутами, а то и меньшим временем, благодаря новым барьерам и якорям. Вот только мой план столкнулся с жестокой реальностью. Хината в данный момент была на миссии, и ближайшие 2 недели ее ждать смысла нет. Нет, я, конечно, могу к ней телепортироваться и утащить с собой, но Хината девочка серьезная и ответственная, и бросать миссию и подчиненных она не будет. Точнее, если я скажу, то бросит, но вот отдых будет уже не тот, так что решил подождать ее возвращения. А уже потом можно и устроить небольшой отпуск. Да и учениками стоит заняться. Буду их тренировать с использованием зелий и энергетических воздействий. Но так, чтобы они каждую единичку характеристик получали литрами пота и крови. Но и этим коварным планам было пока не суждено случиться. Цунади все же нашла способ, как мне подгадить. Да так, что не подкопаешься. Вот раньше, я был главой клана из 4 человек, и проблем у меня особых не было. Но вот сейчас, я уже глава клана почти из 100 человек. Вопрос, откуда столько народу нарисовалось. Так я сам принял некоторое количество шиноби в клан и прокачал их. А после эти товарищи притащили свои семьи. И вот тут оказалось, что народу в клане довольно прилично. Я до этого оставлял клонов кукле за бумажками следить и прочие бытовые вопросы решать. Так вот эта зараза, следуя указаниям, умудрилась мне капитально напакостить. Хотя не совсем напакостить, многие скажут, что этот родел за благополучие клана. И в принципе оно так. Всем вступившим были поставлены печати, которые не давали им никаким способом разглашать информацию о клане. А после тех, кто не имел навыков шиноби, также приставили к делу. На территории клана появились мастерские, магазинчики и прочая фигня. К тому же вышло так, что количество шиноби у моего клана буквально на днях возросло. Просто-напросто прошел выпускной экзамен в академии, и детишки некоторых из взятых мной на службу выпустились из академии, некоторые из них на год раньше, а все из-за того, что дал доступ к собранной библиотеке с техниками, где были не только разные техники, но и методики по улучшению контроля и прочие полезные знания, которые помогли детишкам прокачаться. Дайтанари, добрая душа, провела им операции по усилению. К тому же, тем из принятых мной шиноби, что получили повышение в званиях, всучили команды, и не знаю, случайно так вышло или кто-то постарался, но все они поголовно состояли из сирот. И да, сирот у нас в достатке, все же после леса народу погибло прилично, да и так на миссиях шиноби регулярно дохнут. Но вот эти деятели не то пожалели детишек, не то решили увеличить мощь клана, думаю, что последнее, так как видели, что я легко смог сделать из средненьких чунинов джоунинов, но они всех своих учеников запихали в мой клан. На это они получили согласие Тонари, а та уже поставила перед фактом клонов телекуклы, и эта зараза их с радостью приняла. И оказалось, что быть полноценным главой клана не так круто, как об этом писали в фанфиках. У главы, особенно признанного, а Цунади из вредности меня возвела именно в этот статус, очень много бумажной работы. И если обычно сдача отчетов и подобного опускается, то вот тут Цунади, несмотря на горы собственной макулатуры, требовала еще одну горку с меня. А уж про то, что она вытащила меня на собрание джоунинов, а после и глав кланов, вообще страшно вспоминать. Больше нудятины я еще не видел. Да, Данза просто святой человек, ведь он все это время за меня тут отдувался. Ну да, я до этого передал все полномочия и свой голос на совете в его руки. Но вот Цунади подтянула всех, кто недолюбливает Данза, и провернула пакость, по которой я вроде как теперь полноценный глава клана с немалой численностью и самостоятельно справляюсь с управлением, а значит, сам должен распоряжаться своим голосом на совете. Я-то, конечно, из вредности буду категорически против всех предложений Пятая и всеми конечностями за предложение Данза. И Пятая сама себе вырыла могилу. На первом же собрании джоунинов она со своими предложениями осталась в меньшинстве. Ну да, одно дело Данза с моим голосом, которого мало кто поддержит, а другое я, человек, который половину из здесь присутствующих не раз из чистого мира вытаскивал, да и Нара Сакимичи меня, в отличие от Мумия, тут же поддержали, а за ними, с неохотой, чтобы не рушить альянс, и Яманака подтянулись, про Хьюга и говорить нечего, нынешняя их временная глава недавно лбом пол ломала, отбивая поклоны Хинате, которая, судя по всему, дала им установку поддерживать меня в любом начинании. Так что мстя Пятой состоялась, можно сказать, не отходя от кассы. Но это все равно было малой компенсацией за потраченные нервы. Да и то, что мне теперь все же придется разгребать отчеты и вообще заниматься делами клана, портило настроение. Наклонов такое не свалишь, я себя знаю, тут даже угроза тентаклиевых монстров не поможет. Можно, конечно, создать толкового секретаря, благо слепков личности, памяти и навыков просто завалом. Но вот только меня даже Данза с потрохами сожрет, если я поставлю появившегося из ниоткуда человека вести дела уже не самого слабого клана в Конохе. Можно, конечно, этого помощника запихать в куклу с моей внешностью и выдать за теневого клона, которого я оставляю вкалывать, пока занимаюсь другими важными делами, но шиноби, не дебилы, они быстро пронюхают, что сие ни разу не теневой клон, а человек из плоти и крови, и тогда ко мне будут вопросы. Я уж молчу о том, что любой перекинувшийся с ним парой слов сразу поймет, что это ни разу не я, да и использовать методу хомяка, что и в игре Стравгах, бесполезно. А если закачать в эту марионетку мою память и прочее, то получится тот же теневой клон, которого хрен заставишь бороться с бюрократией. Но от полного и неизбежного уничтожения Коноху спасла Шизуни. Эта милая девушка предложила мне свою помощь в борьбе с бюрократией, когда она за какой-то час разгребла завал, который я уже 4 раза успел спалить, сначала обычным пламенем, после восстанавливал с помощью алхимии, а после и разными типами магического огня, включая Аматерасу, из-за чего пришлось ставить временный барьер и отматывать время для уничтоженной документации. Так вот, когда она закончила с бумагами, я сделал ей предложение руки, сердца и прочих органов, лишь бы она осталась у меня в клане и дальше боролась с этими завалами макулатуры. Самое приятное было в том, что она сразу же не сказала «нет», а убегая бросила на прощание, что подумает над моим предложением. Немного разгребя дела в клане, отправился навестить Исаму и Мидори, а заодно и проверить, как там Мстюк поживает. Деревня, после того как я перестал от них требовать достать больше душ, сосредоточилась на том же, на чем и другие деревни Шиноби, разве что с небольшим спецуклоном из-за пауков, части из которых уже нужно было заменить, так как те были на последнем издыхании. Мстюк же, под руководством Мидори, качался, ну и выполнял задания в образе своей немного прокачанной, местами, фем-версии. Хотя я уже и не вижу особой надобности в нем, но и свернуть все тоже как-то жалко. А ладно, пускай пока тут будет, а потом может и будет от него польза. Хотя вряд ли. Итачи в этом мире забил на Акацуки и вообще где-то потерялся, и на своего маленького, глупого брата, которому не хватает мозг ненависти, ему глубоко плевать. А соответственно помирать от его руки он не собирается, и глаза свои жертвовать на его прокачку тоже. А из этого получается, что этот Саске будет максимум на уровне сильного Джоунина, но никак не монстера из канона. Хотя Мидори уже попросила меня создать достоверную куклу Сакуры с ДП, чтобы Саске на одном из заданий ее убил и тем самым пробудил новую стадию своих зенок. Вот только потом мне придется еще и на пару мангика раскошеливаться для этого неблагодарного индюка, чтобы он не ослеп окончательно, после нескольких месяцев юзания своих новых зенок, а мне этого не хочется. И пофиг на то, что у меня этих глаз ну просто завались. Мои Учиха, для прокачки, жилы, понимаешь ли, рвут в сражениях с монстрами и прочей фигней, населяющей мой мир, а после еще и бои насмерть между братьями или сестрами устраивают, чтобы прокачать глаза или еще как извращаются, а этому все поднести на блюдечке. Обойдется. Пусть чешет кто бы и у него зенки выковыривает или заначку его потрошит, там наверное и глаза его бати, который тоже пробудил мангика, имеются, да и других, наверное, в достатке. И, кстати да, с местным любителем выноса мозга окружающим надо что-то делать, желательно с летальным, для него, исходом. Про недофикус или алоэ также забывать не стоит, так как это, вроде как, самый главный главгад, который стоит за большей кучей всего дерьмища, которое в этом мире случилось за последнюю 1000 лет. Про одного мазохиста-мецената, желающего всем сделать больно, тоже стоит помнить, так как он должен к биджу разнести всю деревню. Мой квартал, конечно, уцелеет, но вот, например, магазинчик набору точно будет уничтожен, да и его самого может прибить, как и Цукика, которая на сносях. Да и вообще, надо разогнать к чертям собачьим этот кружок местного общества защиты хвостатых зверей от жестокого обращения и запечатывания в Джинчуурике. Впрочем, как и с другими местными гадами местечкового масштаба. И что-то мне подсказывает, что лучше заняться ими сейчас, а не ждать канона, который тут помер в муках уже давно. Я же тут, бля, не Генин. И хрена с два меня отправит на какую-нибудь миссию с ранга, которая выльется в спасение мира от когда-то запечатанного древнего зла, которому вздумалось распечатываться вот именно тогда, когда у главного героя будет пустяковая миссия неподалеку. Но перед этим решил все же отдохнуть со своими девочками. Пока дожидался Хинату с миссии, немного погонял учеников в стиле силы юности, под конец обрадовав тем, что разминка закончена и скоро начнется настоящая тренировка. Ученики были так рады, правда, в этот момент они всерьез обдумали вариант становления нуканинами, что даже прослезились от счастья. Вернувшаяся с миссии Хината также была затискана, на что как-то странно посматривала Ханаби. Она вообще по факту переехала к нам, или точнее не стала съезжать после того случая. Хината ее понемногу гоняет на полигонах, но без зелий, так как это все же секрет клана Узумаки, а Ханаби пусть и сестра, но Хьюга. Хотя я ничего не запрещал, но тут вступают в дело клановое воспитание и клановые же традиции с заморочками. После совместного ужина, на котором не было Тонари, Шикамару пару дней назад вернулся с миссии, и у него целых 5 дней выходных, а потому они сейчас проводят время вместе, я утащил Мама и Хинату в свой внутренний мир на наш любимый остров. 2 недели, которые мы отвели под отпуск, пролетели очень быстро. Как выяснилось, не я один соскучился по взрослым развлечениям. И тут нет ничего странного, что Хинате, что Мама ментально уже за 20 из-за наших посещений барьеров, других миров и моего внутреннего мира. Просто я, для конспирации, каждый раз откатываю их возраст к тому, что был у них на момент ухода из родного мира. А тут, на отдыхе, подгоняю их возраст к 18 годам, потом, правда, придется вернуть. По этому поводу больше всех убивается мама, из-за потери груди, которая у нее во взрослом виде не уступает таковой у Хинаты, а вот остальное время она в этом плане терпит фатальное поражение. Перед тем как возвращаться, я отжал у хомяка еще 2 пиратских куба, для проведения ритуала слияния глаз. Хината получила, естественно, Тенсиган, а мама Риннинган. Благодаря тому, что это было слияние, а не просто пересадка, Обе сохранили способности своих прежних глаз и получили всю силу донорских. Можно сказать, у каждой появилась по еще одной ступени активации глаз. Также провел дополнительные ритуалы на прививку, регенерации и прочего улучшения организма, дабы повысить именно выживаемость и защиту. После, правда, пришлось продлить наш отпуск еще на пару недель. Уж больно много благодарности на меня излили Хината и мама, которые и до этого смотрели на меня как на божество, а сейчас вообще даже страшно представить, что у них в головах творится. Система на репутации вообще выдала матерные попискивания и написала какую-то абракадабру вместо циферок. Да, тут ничего не поделаешь, обе они кунайчи и выросли в мире шиноби, и тут подарок чего-то колюще-режущего из чакропроводящей стали будет расценен девушкой более благосклонно, чем норковая шуба. Вот и моих переклинило от чувства благодарности, как-никак подарил им легендарные глаза. Правда, поначалу, когда обе осознали, что я им пересадил, требовали забрать и пересадить себе. Пришлось успокаивать и говорить, что у меня уже есть и не хуже, вот после и пришлось продлевать отпуск и даже тентакли использовать. Возвращение опять пришлось откладывать, но на сей раз из-за тренировки Хината и мама, которые хотели немного привыкнуть к новым глазам и понять, на что они теперь способны. Я в это время занимался созданием учебного плана и экипировки для учеников. Ничего эпичного или тем более мегаубойного я выдавать им не собирался, но вот то, что поможет им сократить разницу между ними и обладателями всяких читов и особых способностей или ковыряльников, решил выдать, если заслужат, конечно. И вот сейчас я возвращался от пятой, у которой выклянчивал что-то вроде командировки или точнее учебного похода. Так как с моими учениками из-за конспирации нельзя провернуть трюк с временными барьерами и прочим, чтобы не получилось так, что на территорию моего клана утром зашли зеленые генины, а вечером вышли уже матерые джоунины. Это вызовет массу вопросов у всех без исключения. А мне оно надо? Только недавно от постоянного наблюдения за своей тушкой сдыхался, и провоцировать народ на установление еще более плотного наблюдения у меня нет никакого желания. А потому вытребовал у пятой месячный откос от всего и вся, и завтра собирался на месяц свалить из деревни в тренировочный поход, который хотел совместить с разведкой и посещением пары интересных мест. Но вот рядом с башней Хокаге меня явно поджидал Шикамару. Ну не верю я в то, что он тут случайно оказался. Привет, Наруто. И тебе не хворать, Шикамару. По какому делу? А с чего ты решил, что я по какому-то делу? Да тебе же будет напряжно тащиться сюда просто поболтать о погоде. Но если ты так настаиваешь, будем говорить исключительно о погоде и форме облаков. Вон то облачко, кстати, очень похоже на бюст нашей многоуважаемой пятой, не находишь?